Требуется несломимая вера в конечную победу света в себе, чтобы перед лицом очевидности внешней утверждать огненную действительность. Хорошо в это время основы в себе повторять. От основ никуда не уйти. Нельзя отрицать несомненное. Нельзя отрицать опыт, имея переход в мир надземный после смерти физического тела. Нельзя отрицать свое тонкое тело, ибо не раз выделялось оно в сознании плотном и было в том мире, куда уходят развоплощенцы. Нельзя отрицать примата духа, ибо сила его уявлялась не раз в явлениях тонкого мира и в мире земном. Владыку нельзя отрицать, ибо свидетельства были явлений его. Два мира нельзя отвергать, земной и надземный, ибо опыт имеется в том и другом. Через 7 лет меняется плотное тело, в элементах своих, замещаясь новым составом материи, но обладатель его, который над телом, он остается, и жить продолжает в химическом теле другом, и имеющем только внешне ту же прежнюю форму, которая растет, достигает расцвета, стареет и дезинтегрирует, чтобы освободить дух для жизни в надземном. В этом потоке жизни и смены проводников миллиарды людей. Поток эволюционен, сперва спускаясь в материю и затем поднимаясь и утончаясь, развивается и растет все живое, чтобы достичь форм внеплотных, той же внеплотности, с которой началась эта жизнь, но на высшей ступени, в сознании полном, в пройденном пути и пути предстоящем в новом цикле времен. Так путь определен, он идет в беспредельность достижений. Он не имеет конца. Вся жизнь земная в данном теле – только миг краткий на этом пути без конца и начала.